Глава 44. Убегая от тени. Спустя 7 часов. Марианна. Если бы в Сальвингарде проводили конкурс на самого невезучего мага, я бы заняла первое место. Но из-за чудовища и очередного приступа не смогла бы забрать приз. Суарес не зря нервничал. Пока меня приводили в чувство, неподалеку случился прорыв. Хранителям удалось быстро ликвидировать его и перебить всех тварей, но в наш мир просочились туманы мертвой пустоши. Ядовитые испарения, сотканные из ее темной энергии и проклятий повелителя. Сами по себе туманы не убивали, но там, где они проходили, даже маги со стабильным даром теряли контроль над силой. Для таких, как я, эта напасть и вовсе была смертельно опасной. Не говоря уже о том, что за растекающимися по небу чернильными тучами могли скрываться новые чудовища. «Подъезжаем к границе Сапфирового края». Голос Лиири прозвучал как спасение. Некромант на миг поравнялся с каретой и, не дожидаясь ответа, рванул вперед, сканируя дорогу. «Хвала Пресветлой». Айрулин облегченно выдохнула и перевела взгляд на меня. «Ваше Высочество, как вы себя чувствуете?» «Держусь», — просипела, вновь сосредоточившись на медитации и блокираторе. Из особняка Юджина вывалились кубарем и уже 7 часов мчались, как сумасшедшие, загоняя лошадей и пытаясь оторваться от туманов. Только ветер, как назло, дул в нашу сторону. А недавно еще и усилился, будто подыгрывая монстрам. Нас догоняли. Дар бурлил и бунтовал, пытаясь вырваться из оков блокиратора. А по небу стремительно растекались чернильные кляксы, напоминающие огромных спрутов. Жуткое зрелище. Старалась даже не смотреть, но кожа чувствовала скрывающуюся за облаками темную магию. Карету неожиданно тряхнуло. Я чудом успела ухватиться за поручень и отпускать его не спешила. Экипаж разгонялся еще сильнее, а от мелькающих за окном пейзажей рябило в глазах. «Лори, поджигай последнюю свечу», — скомандовала Айрулин, передавая сестре нужный сверток. Целители всю дорогу окуривали меня благовониями, поили зельями и меняли защитные плетения над каретой. Пока удавалось держать дар в узде. Но если нас накроет мертвой волной, не помогут ни щиты, ни свечи. Готово. Едва Лори подожгла фитиль, по карете растекся рисковатый травяной аромат. Дышать стало легче. Но пугало, что из-за спешки и туманов целители израсходовали весь запас лекарств. По коже шелком скользнули отголоски знакомой магии. Айрулин вновь меняла щит. Но на этот раз вплетала в него штормовую энергию Саифа. Он заранее передал ей кристалл со своей силой, и во время погони этот метод не раз выручал нас. Сам дракон ехал позади вместе с Аргваром, блокируя отголоски туманов и принимая часть удара на себя. Я ужасно переживала и молилась, чтобы удалось поскорее добраться до Сапфирового края. Грудь неожиданно сдавила тисками. Несмотря на все старания, туманы догоняли нас, и дар вновь забился раненой птицей. «Приготовьтесь!» — звенящую тишину вновь разбил голос Лиири. Командир активировал внутреннюю связь, и теперь я слышала его настолько четко, будто он сидел рядом. «Пересекаем купол!» «Пресветлая, помоги!» «Ваше Высочество!» Не успела я опомниться, как Лори шустро пристегнула нас ремнями безопасности. Хранители предупредили, что на въезде в Сапфировый край находится зона магической турбулентности. И хоть Саиф с Аргваром заранее подготовили специальный туннель, карету все равно будет трусить, как при шторме. Вдох, выдох. Рывок. Тряхнуло так, будто экипаж на полной скорости врезался в стену, а затем его затянуло в магический смерч. Я полетела вперед, безвольно повиснув на ремнях и тут же впечатавшись обратно в спинку. Сиденья дребезжали, меня кидало из стороны в сторону, и казалось, карета вот-вот развалится на куски. Но как только сквозь открытое окно прорвался пронзительно аромат соли и луговых трав, тряска резко прекратилась, а мой дар вспыхнул и схлопнулся, как мыльный пузырь. Прохождение сквозь купол и резкий перепад магической энергии ненадолго вырубили его. Как и предсказывал Суарес, самое сложное осталось позади. «Мари», — встревоженный голос Айрулин вырвал из забытья. «Как ты себя чувствуешь?» Сложный вопрос. Голова кружилась и волнами накатывала тошнота. Зато блокиратор вел себя тише тени. а дар и вовсе не ощущался. Даже чернильные разводы, покрывавшие кисти тончайшим кружевом, поблекли и были едва различимы. «Жива», — простонала, выудив из магического хранилища бутылочку с мятной водой. «Показатели в пределах нормы, дар относительно стабилен», — отчиталась Лори, просканировав мою ауру. Она уже втянулась и активно помогала целителям, а сидящие в соседнем купе Ванда и Гретта всю дорогу держали ментальный отражатель, закрывая меня от отголосков мертвой магии. «Леди, как вы?» С каретой поравнялся Лиири. Голос некроманта звучал глухо и устало, но в глазах плескалось нескрываемое облегчение. Погоня всем далась нелегко. Охраняя меня, драконы рисковали не меньше, чем при стычках с чудовищами пустоши. За годы ношения блокиратора я накопила колоссальное количество энергии, и во время срывов сила выплескивалась наружу, выжигая все вокруг. Целители не всегда успевали взять ситуацию под контроль и не раз сами страдали от бушующей магии. В этот раз положение и вовсе было на грани. Пробуждающаяся драконья ипостась сделала огненную магию опасной вдвойне. И если бы дар вышел из берегов, мое сопровождение могло погибнуть вместе со мной. «Все в порядке», — Айрулен слабо улыбнулась. «Сообщи, пожалуйста, когда въедем в нейтральную зону. Нам всем не помешает отдых». О какой зоне речь я знала, но после 7 часов безумной тряски чувствовала себя так, будто не я ехала в карете, а она проехала по мне. И согласна была остановиться где угодно, лишь бы немного размяться. «Пресветлая, поверить не могу, что мы это сделали», — прошептала Лори, едва Лири умчал вперед. «Мы все-таки добрались до сапфирового края». Добрались, только сердце до сих пор колотилось, как сумасшедшее. И казалось, что жуткие тучи вот-вот дотянутся до нас своими ядовитыми щупальцами. «А эти облака?» Не удержавшись, опасливо покосилась на окно. «Они точно не смогут просочиться за нами, купол?» «Точно, здесь другое небо», — усмехнулась Айрулен. «Скоро сами увидите». О другом небе я не раз слышала от Саифа, а после видела его изображение в книгах и на магографе. Бескрайние, словно сотканные из искрящихся осколков хрусталя и всполохов магических огней. Ирванское небо завораживало своей недосягаемой красотой, и мне до безумия хотелось посмотреть на него лично. А еще увидеть легендарный магический водопад, берущий начало за облаками, и пылающие воды сапфирового океана. Не удержавшись, осторожно отодвинула шторку и выглянула в окно. Пугающих туч и впрямь больше не было. Небо над нами поражало аквамариновой чистотой, а редкие облачка искрились снежной белизной. Легкие и пушистые, словно игривые котята, они скользили по шелку небес, ловя солнечные лучики в свои объятия. И от одного взгляда на эту красоту губы невольно расплывались в улыбке. Но где же разрывы от иномирных порталов и облака из магического хрусталя? Где море в конце-то концов? «Рано в окно смотрите». Артега подкрался незаметно. Стабилизирующие плетения выжимали из целителей все соки. Поэтому от самого Ризалье они с Айрулен дежурили по очереди, давая друг другу возможность немного отдохнуть. И последние полчаса темнейший ехал в соседнем купе. «Пока мы проезжаем нейтральную зону», — добавил Суарес. «Нейтральную зону?» — удивилась я. «Разве сапфировый край начинается не сразу за куполом?» «Не совсем». Темнейший многозначительно переглянулся с Айрулен. Это еще больше распалило любопытство. «Местная магия слишком специфическая. Гостям сложно сразу привыкнуть к ней. Поэтому ведьмы создали пограничное кольцо с переходным магическим фоном». «Хотите сказать, нам придется задержаться здесь?» — уточнила Алория. «Да, сделаем небольшой привал на подъезде к Виланьезе». Артега накинул на меня сканирующее плетение и начал осторожно проверять печати блокиратора. «Пары часов хватит. Заодно разомнемся, полюбуемся местными красотами и напоим лошадей». Новости об отдыхе перевесили даже предвкушение и желание поскорее увидеть легендарные достопримечательности. Во время поездки ужасно затекли ноги и ныла поясница. «Купол не только защищает сапфировый край от нежданных гостей», — но и оплетает его плотной иллюзией. Пока Суарес сканировал блокиратор, инициативу рассказчика перехватила Айролин. «Едва приблизимся к Виланьезе, морок спадет, и вы увидите хрустальное небо». «Ох, скорее бы». «А водопад?» — с надеждой протянула я. «Он тоже существует?» «Да», — рассмеялась Лаура. «И поверьте, он намного прекраснее, чем говорят». Азарт и любопытство вспыхнули с новой силой, и мы с Лори, не сговариваясь, перебрались к окошку, боясь упустить момент, когда из-за морока появится настоящее небо Ерваны. Пламя ее высочества стабилизировалось из-за купола. Через несколько минут сообщил Артега. «Скорее всего, эффект продержится пару дней. За это время успеем связаться с ведьмами и решить, что делать дальше». «А почему раньше нельзя было использовать этот купол?» Дар среагировал на первое пересечение границы. «Возможно, это сработает еще раз, но после нет», — пояснил Артега. «Ваша магия слишком быстро адаптируется к любым методам лечения и вырабатывает защиту. Если хотим стабилизировать ее раз и навсегда, придется действовать более жестко и решительно». «Жаль. Пусть поездка и далась нелегко. Ради избавления от блокиратора я готова была каждую неделю прыгать сквозь купол и обратно». Карета неожиданно остановилась, и едва двери распахнулись, в проеме возник улыбающийся Аргвар. «Леди, темнейший, надеюсь, вы не возражаете против небольшого привала». «Мы как раз об этом думали», — рассмеялась Лаура, первой покидая карету. За ней тенью выскользнула Алория. Я же завозилась, поспешно натягивая шляпку с густой вуалью, шарфик и перчатки. Разводы от блокиратора поблекли, но не исчезли до конца, и выглядела я по-прежнему ужасно. Появиться в таком виде перед Саифом не хотелось, но и прятаться в карете не собиралась. «Это...» Лори замерла у входа, зачарованно уставившись перед собой. Что именно ее поразило, я не видела, зато ясно услышала чарующий, хриплый и до боли родной голос Саифа. «Ервана», — с неподдельной теплотой произнес дракон. «Сердце сапфирового края. Она начинается за той горой». Пока сестра приходила в себя, Саиф проскользнул к карете и заглянул внутрь. «Ваше высочество, позвольте помочь». От его бархатного тембра и улыбки кожа покрылась мурашками, а сердце пустилось в пляс. Я так соскучилась. «Благодарю», — смутилась, принимая помощь. Но стоило выбраться наружу, как дыхание перехватило от невозможных, совершенно сказочных видов. Ох, пейзажи сапфирового края оказались в сотни раз прекраснее, чем на картинках. Волшебные, пленительные, завораживающие с первого взгляда. Сотканные из прекрасных снов и осколков далекой мечты. От их многогранной красоты разбегались глаза, а взгляд лихорадочно скользил по искрящимся волнам сапфирового океана, внутри которых плескались серебристые сгустки магии, издали похожие на настоящие звезды, и по всполохам огненного водопада, стекающего в воду прямо из огромного раскола в небесах. Он казался сотканным из расплавленного золота и отблесков догорающего заката. А там, где водопад впадал в океан, от волн поднималось сверкающее облачко, переливающееся всеми цветами радуги, будто россыпь чистейших бриллиантов. Но больше всего меня поразила луна. Она была огромной и занимала добрую половину горизонта, магнитом притягивая взгляд. Казалось, я вижу внутри нее очертания бескрайнего города и белоснежных скал. «Невероятно», — прошептала. «Луна, она такая огромная. И водопад». «Позвольте вас поправить», — усмехнулся Артега. «Это не луна, а магический купол над Келераантой. Он виден только на закате, когда лучи солнца проходят сквозь водопад и подсвечивают его». Об отраженном королевстве, единственном осколке мертвой пустоши, в котором до сих пор жили маги, ходило множество легенд, но достоверно ничего не было известно. Жители Келераанты спрятались от всего мира более 1000 лет назад, и с тех пор никому не удавалось пробиться к ним. «А хрустальные небеса?» Голос Лори вырвал из размышлений, заставляя вспомнить о главном — расколотых небесах, которые нам так и не показали. «Не все сразу», — — рассмеялся Аргвар. «Они появятся ночью. Сейчас время других чудес». «Кстати, это еще не все сюрпризы местных закатов», — добавил Саиф. «Если леди желают прогуляться...» «Желают», — воскликнули мы с Лори, и пока наши кавалеры не опомнились, не сговариваясь, подхватили их под руки и потянули в разные стороны.